Ну что, Коля, нарубались? Теперь и оправиться надо с чувством. Выходим в кусты и оттуда следим. Наш хозяин берет керосину пришедшей лодки. Туда же пошел и партийный сосед. О чем-то говорят, но нам не слышно. Уехали. Колю скорее отправляю домой, чтобы не дать бакенщикам наедине о нас говорить. Сам тихо иду к лодке хозяина, чтоб не греметь цепью, тужусь и вытаскиваю самый кол. Рассчитываю время. Если старшина бакенщиков поехала нас докладывать, ему 7 километров до села, значит, 40 минут. Если в селе краснопогонники, им собраться сюда и на машине еще 15 минут. Иду в дом. Сосед все не уходит, разговорами занимает. Очень странно. Значит, брать придется их двоих сразу. Ну что, Коль, пойдем перед сном помоемся? Договориться надо. Только вышли. И в тишине слышим топот сапог. Нагибаемся, и на светлом небе, луна еще не взошла, видим, как мимо кустов цепью бегут люди, окружают домик. Шепчу Коле к лодке. Бегу к реке, с обрыва скатываюсь, падаю, и вот уже у лодки. Счет жизни на секунды, а Коли нет. Ну куда, куда делся? И бросить его не могу. Наконец, вдоль берега, прямо на меня бежит в темноте. Коля, ты... Пламя, выстрел в упор. Я каскадным прыжком, руки вперед, прыгаю в лодку. С обрыва автоматные очереди. Кричат, кончили одного. Наклоняются. Ранен. Стану, вытаскивают, ведут. Хромаю, если покалечен, меньше будут бить. В темноте незаметно выбрасываю в траву 2 ножа. Наверху краснопогонники спрашивают фамилию. Столяров. Может, еще как-нибудь выкручусь? Так не хочется называть свою фамилию, ведь это конец воли. Бьют по лицу. Фамилия? Столяров. Затаскивают в избу, раздевают до пояса. Руки стягивают проводом назад, он врезается. Упирают штыки в живот. Из-под одного сбегает струйка крови. Милиционер, старший лейтенант Саботажников, который меня взял, тычет наганом в лицо, вижу взведенный курок. Фамилия. Ну, бесполезно сопротивляться. Называю. Где второй? Трясет наганом, штыки врезаются глубже. Где второй? Радуюсь за Колю и твержу. Были вместе убит, наверное. Пришел опер с голубой окантовочкой казах. Толкнул меня связанного на кровать и полулежачего стал равномерно бить по лицу. Правой рукой, левой, правой, левой, как плывет. От каждого удара голова ударяется о стену. Где оружие? Какое оружие? У вас было ружье. Ночью вас видели. Это тот ночной охотник. Тоже продал. Да лопата была, а не ружье. Не верит, бьет. Вдруг стало легко. Это я потерял сознание. Когда вернулась, ну, смотри, если кого из наших ранят, тебя на месте прикончим. Они как чувствовали, у Коли действительно оказалось ружье. Выяснилось потом, когда я сказал Коле к лодке, он побежал в другую сторону, в кусты. Объяснял, что не понял. Да нет, он весь день порывался отделиться. Вот и отделился. И велосипед он запомнил. По выстрелам он бросился подальше от реки и пополз назад, откуда мы сюда пришли. Уже как следует стемнело, и пока вся свора толпилась вокруг меня... Он встал во весь рост и побежал. Бежал и плакал, думал, что меня убили. Так добежал он до того второго домика, соседа, выбил ногой окно, стал искать ружье. Нашел его ощупью на стене и сумку с патронами. Зарядил. Мысль, говорит, была такая — отомстить. Пойти по ним пострелять за Жору. Но раздумал, нашел велосипед, нашел топор, изнутри разрубил дверь, наложил в сумку соли, самое важное показалось, или соображать некогда, и поехал сперва проселком, потом через село, прямо мимо солдат, им и невдомек. А меня, связанного, положили в телегу. Двое солдат сели на меня сверху и повезли так в совхоз, километра за два. Тут телефон, по которому лесник, он был в лодке со старшиной Бакинщиков, вызвал по телефону краснопогонников. Потому так быстро и прибыли они, что по телефону. Я-то не рассчитал. С этим лесником здесь произошла сценка, о которой рассказывать как будто неприятно, а для пойманного характерная. Мне нужно было оправиться по-легкому, а ведь кто-то должен помогать мне при этом, очень интимно помогать, потому что мои руки скручены назад. Чтобы автоматчикам не унижаться, леснику и велели выйти со мной. В темноте отошли немного от автоматчиков, и он, ассистируя, попросил у меня прощения за предательство. Должность у меня такая, я не мог иначе. Я не ответил. Кто это рассудит? Предавали нас и с должностями, и без должностей. Все предавали нас по пути, кроме того седогривого древнего старика. В избе при большой дороге я сижу до пояса раздетый, связанный. Очень хочу пить, не дают. Краснопогонники смотрят зверьми, каждый улучает прикладом толкнуть. Но здесь уже не убьют так просто. Убить могут, когда их мало, когда свидетелей нет. Можно понять, как они злы. Сколько дней они без отдыха ходили цепями по воде в камышах и ели консервы одни без горячего. В избе вся семья. Малые ребятишки смотрят на меня с любопытством, но подойти боятся, даже дрожат. Милицейский лейтенант сидит, пьет с хозяином водку, довольный удачей и предстоящей наградой. «Ты знаешь, кто это?» — хвастает он хозяину. — Это полковник, известный американский шпион, крупный бандит. Он бежал в американское посольство. Они людей по дороге убивали и ели. Он, может быть, верит и сам. Такие слухи МВД распространило о нас, чтобы легче ловить, чтобы все доносили. Им мало преимущества власти, оружия, скорости движения. Им еще в помощь нужна клевета. А в это время по дороге, мимо нашей избы, как ни в чем не бывало, едет Коля на велосипеде с ружьем через плечо. Он видит ярко освещенную избу, на крыльце солдат курящих, шумных, против окна меня голова, и крутит педали на Омск. А там, где меня взяли, вокруг кустов всю ночь еще будут лежать солдаты и утром прочесывать кусты. Еще никто не знает, что у соседнего Бакинщика пропали велосипед и ружье. Он, наверное, тоже закатился выпивать и бахвалиться. Насладившись своей удачей, небывалой по местным масштабам, милицейский лейтенант дает указание доставить меня в село. Опять меня бросают в телегу, везут в КПЗ. Где их нет? При каждом сельсовете. Два автоматчика дежурят в коридоре, два под окном. Американский шпион, полковник. Руки связали, но велят на полу лежать посередине, ни к одной стенке не подбираться. Так голым туловищем на полу провожу октябрьскую ночь. Утром приходит капитан. Сверлит меня глазами, бросает мне китель. Остальное мое уже пропили. Негромко и оглядываясь на дверь, задает странный вопрос. «Ты откуда меня знаешь?» «Я вас не знаю». «Но откуда ты знал, что поисками руководит капитан Воробьев?» «Ты знаешь, подлец?» В какое положение ты меня поставил? Он Воробьев и капитан. Там ночью, когда мы выдавали себя за опергруппу, я назвал капитана Воробьева. Пощаженный мной работяга все тщательно донес. И теперь у капитана неприятности. Если начальник погони связан с беглецом, чему ж удивляться, что 3 недели поймать не могут? Еще приходит свора офицеров, кричит на меня, спрашивают и о Воробьеве. Говорю, что случайность. Опять связали руки проволокой, вынули шнурки из ботинок и днем повели по селу. В оцеплении человек 20 автоматчиков. Выспало все село. Бабы головами качают, ребятишки следом бегут, кричат: «Бандит, расстреливать повели!» Мне режут руки проволокой. На каждом шагу спадают ботинки. Но я поднял голову и гордо открыто смотрю на народ, пусть видят, что я честный человек. Это вели меня для демонстрации. На память этим бабам и детворе. Еще 20 лет там будут легенды рассказывать. В конце села меня толкают в простой голый кузов грузовика с защепистыми старыми досками. 5 автоматчиков садятся у кабины, чтоб не спускать с меня глаз. И вот все километры, которым мы так радовались, все километры, отделявшие нас от лагеря, мне предстоит теперь отмотать назад. А дорогой автомобильной кружной их набралось 500. На руки мне надевают наручники, они затянуты до предела. Руки сзади, и лица мне защищать нечем. Я лежу не как человек, а как чурка. Да так они нас и называют. И дорога испортилась, дождь, дождь, машину бросает на ухабах. От каждого толчка меня головой, лицом елозит по дну кузова, царапает, вгоняет занозы. А руки не то чтоб на помощь лицу, но их самих особенно режет при толчках, будто отпиливает наручниками кисти. Я пытаюсь на коленях подползти к борту и сесть, опершись на него спиной, напрасно. Держаться нечем, и при первом же сильном толчке меня швыряет по кузову, и я ползу как попало. Так иногда подбросит и ударит досками, будто внутренности отскакивают. На спине невозможно. Отрывает кисти. Я валюсь на бок — плохо. Я перекатываюсь на живот — плохо. Я стараюсь изогнуть шею и так поднять голову, охранить ее от ударов, но шея устает, голова опадает и бьется лицом о доски. И 5 конвоиров безучастно смотрят на мои мучения. Эта поездка войдет в их душевное воспитание. Лейтенант Яковлев, едущий в кабине, на остановках заглядывает в кузов и скалится. «Ну, не убежал?» «Я прошу дать мне оправиться», — он гогочет. «Ну и оправляйся в штаны, мы не мешаем». «Я прошу снять наручники», — он смеется. «Не попался ты тому парню, под которым зона подлез. Уже б тебя в живых не было». Накануне я радовался, что меня избили, но как-то еще не по заслугам. Но зачем портить кулаки, если все сделает кузов грузовика? Небольшого, неизодранного места не осталось на всем моем теле. Пилит руки. Голова раскалывается от боли. Лицо разбито, из занозина все о доски, кожа содрана. К тому же Тенно гемофилия. На все риски побегов он шел, а одна царапина могла стоить ему жизни. Мы едем полный день и почти всю ночь. Когда я перестал бороться с кузовом и совсем уже бесчувственно бился головой о доски, один конвоир не выдержал, подложил мне мешок под голову, незаметно ослабил наручники и, наклонясь, шептом сказал: «Ничего, скоро приедем, потерпи». Откуда это сказалось в парне, кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким и не политруком своей роты. Экибастуз, оцепление, выходи. Не могу встать. Да если б встал, так тут бы меня еще пропустили на радостях. Открыли борт, сволокли на землю. Собрались и надзиратели, посмотреть, понасмехаться. «Ух ты, агрессор!» — крикнул кто-то. Протащили через вахту и в тюрьму. Сунули не в одиночку, а сразу в камеру, чтобы любители добывать свободу посмотрели на меня. В камере меня бережно подняли на руки и положили на верхние нары. Только поесть у них до утренней пайки ничего не было. А Коля в ту ночь ехал дальше на Омск. От каждой машины, завидев фары, отбегал с велосипедом в степь и там ложился. Потом в каком-то одиноком дворе забрался в курятник и насытил свою беглядскую мечту. Трем курам свернул головы, сложил их в мешок. А как остальные раскудахтались, поспешил дальше. Та неуверенность, которая зашатала нас после наших больших ошибок, теперь после моей поимки еще больше овладела Колей. Неустойчивый, чувствительный, он бежал уже дальше в отчаянии, плохо соображая, что надо делать. Он не мог осознать самого простого, что пропажа ружья и велосипеда, конечно, уже обнаружена, и они уже не маскируют его, а с утра надо бросить их, как слишком явные, и что в Омск ему надо подойти не с этой стороны и не по шоссе, а далеко обогнув город пустырями и задами. Ружье и велосипед надо бы быстро продать, вот и деньги. Он же просидел полдня в кустах близ Артыша, но опять не выдержал до ночи и поехал тропинками вдоль реки.